Глава 42. У Силантича. Вадим Рыболовлев читал распечатанную из интернета газетную статью, можно сказать, не веря своим глазам. В статье рассказывалось, что на официальном сайте Министерства обороны в разделе «История против лжи и фальсификаций» обнаружился текст, подписанный начальником отдела военной истории Института военной истории того же самого министерства. Начальник этот был кандидат исторических наук и полковник. Он объяснял, что в развязывании Второй мировой войны виновата Польша, потому что она отказала гитлеровской Германии в ее, по мнению полковника, очень даже умеренных требованиях. Гитлер всего-то требовал включить город Данциг в состав Третьего рейха и разрешить провести через всю Польшу экстерриториальные немецкие железные автомобильные дороги в Восточную Пруссию. А Данциг, заметим, на полях той примечательной статьи, это нынешний польский портовый город Гданьск, на верфи которого, между прочим, и началось в 1980 году знаменитое движение польских рабочих «Солидарность». Восточная же Пруссия после нашей победы отошла к Советскому Союзу вместе с Кёнигсбергом, ставшим Калининградом. Так вот, по мнению полковника-историка, кабы Польша не была такой несговорчивой, нацисты ни почем бы войну не начали. Иными словами, найден наконец-то настоящий виновник Второй мировой войны. Перед Вадимом Силантьевичем лежала и распечатка статьи из следующего номера газеты, вышедшего на другой день. И там уже полный отбой. Министерство сожалеет, с сайта статья уже снята. Но Силантьичу этого было недостаточно. Его интересовали подробности события. А как насчет погон на плечах у полковника? Уцелели? Сообщений про то, что они тоже сняты, не было. Или там у них в Министерстве обороны считается, что бумага, а интернет тем более все стерпит? Как раз в минуту этих раздраженных размышлений раздался условный стук в дверь. И его любимый ученик и единомышленник Степа Барабанчиков возник на пороге. Умение быстро решать проблемы относилось к числу немалых добродетелей Рыболовлева. Мы настойчиво хотели бы повторить, что считаем это особо ценным качеством в наших местных условиях. В общем-то, мы русские, да и вообще российские люди, в большинстве своем тяжелодумы. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поговорка-то, несомненно, правильная. Но она не указывает, сколько времени должно пройти между первым и последним замером. А некоторые так всю жизнь и отмеривают, никак не отрежут. Итак, примерно через полчаса после того, как Степа и Славик Байкер вошли в дом Вадима Силантьевича, а минут через 10 и вышли, тот же Степа, уже один, вез от своего двора тачку, нагруженную скошенной подсохшей травой. Нагружена она была с большим верхом, поскольку помимо травы со своего двора Степа забрал и траву, давно лежавшую вдоль забора во дворе Фединой тетушки. И все равно не очень-то было понятно, почему везет, а вернее толкает эту тачку рослый и крепкий Степа с немалым усилием. Рядом, усиленно виляя хвостом, трусила Тося. Но вела она себя не жизнерадостно, как обычно, а скорее взволнованно и даже обеспокоенно. Трусила, тонко поскуливая, вывернув свою огромную морду к тачке и, можно сказать, проявляя к сухой траве непонятный повышенный интерес. И даже раза два пыталась лапой ее разрыть, чего Степан ей не позволил. Между тем очень быстро темнело. а ночь оказалась безлунной. То ли луна еще не взошла, то ли уж очень надежно была закрыта какой-то плотной тучей, то ли вообще было новолуние. Точно мы этого сказать не можем, поскольку наши герои были целиком поглощены делами земными и на небо ни разу даже и не взглянули. Мы же можем только засвидетельствовать, что Степа с Тачкой и Тосей въехал во двор Рыболовлева и был им встречен у калитки, что Степа там делал в течение получаса, покрыто в прямом смысле слова мраком неизвестности. Выехал он со двора учителя через полчаса, с пустой тачкой и без Тоси. Зачем понадобилось учителю истории ни козы, ни коровы, не державшему целая тачка сена? Этого мы знать не знаем и ведать не ведаем. А где же были в это время Славик Байкер и Скин? Вот это нам как раз очень хорошо известно. Все это время в ночной тьме они оставались сначала во дворе, а затем в доме тетки Феди Репина. Потом они покинули этот дом и отправились ночевать, как Степа успел договориться, в соседний, к Игнату Вайдурову. У них с прабабой места в доме было много. Ночь обещала быть душной, но полное отсутствие комаров давало возможность всем желающим спать с открытым окном. В доме, где жила в эти дни Женя Осинкина, в ее комнате некоторое время горела настольная лампа. Потом лампа потухла, и дом погрузился во тьму. Тогда все-таки выплыла над горами луна и осветила настежь открытое окно Жениной комнаты и даже постель у окна с лежащей фигурой, закутанной в одеяло в белом пододеяльнике. Прошло еще полтора часа. Луна продолжала сиять, высвечивая каждый камешек на дороге. А у забора под деревом появились две тени, укрытые от лунного света листвой. Луна, между тем, медленно-медленно стала закрываться облаком и постепенно затянулась совсем. Двор и тени у забора погрузились во тьму, и только чей-то очень острый и, к тому же, тренированный слух мог услышать, как передернули затвор бесшумного автомата. Но те, кто легко могли бы идентифицировать этот звук, сейчас были еще примерно километрах в 100 от Элик-Монара.